56. У вас впереди не только долгая жизнь, вы заслужили бессмертие, так как во время переживаемой нами трагедии показали душу людей, пожираемых войной. Давид, 23 октября 1917 года.